Я уже почти нырнул с головой в спасительный сон, когда сержант сообщает. Я передал ее дежурному врачу. В общем-то, она вполне тихая. Все причитала только «я убила его». «Как?» — вскидываюсь я мгновенно. «Как она причитала, его убила? Или же ее? А?» «Обижаете, товарищ капитан», — протестует Гаврилио. «Я и сам это заметил, а именно, что там, на чердаке, она все плакалась, что убила ее, но то, что в постели лежала якобы со свечами в изголовье, а в машине совсем другая музыка, его убила его». Я ни о чем ее не стал расспрашивать. «Да и что может тебе ответить, юродивая?» Едва ли уже что-нибудь ясно соображая, я вдруг вспоминаю о раскладушке, которая стоит за шкафом у нас в кабинете, и приказываю шоферу в контору, сержант. Я проспал на этой самой раскладушке добрых 3 часа. И спал бы еще хоть до второго пришествия, если бы не разбудил меня мой друг и соратник повары. Именно его физиономию я увидел над собой, когда открыл глаза. Вставая поздно уже. «Слушай, сварить тебе кофе?» Только тут я вспоминаю, где нахожусь, и вскакиваю на ноги. «Сколько времени?» «Да уж, с полчаса, как шеф требовал тебя к себе. Интересуется, что же такое произошло этой ночью на улице Икуанэй. Я ему доложил про то, что было вчера в Аттене-Палас, и что утром нашел тебя спящим в кабинете. Он велел дать тебе еще полчасика поспать. А вообще сейчас 7:30. В туалете я вижу себя в зеркале. А рожа, конечно, достаточно помятая, но не так уж, чтобы очень. Из кабинета уже тянет запахом свежесваренного кофе. Я выпиваю его с жадностью, а повар меж тем не сводит с меня своего сочувственного, товарищески прямого взора. Обжигаясь горячим кофе, я рассказываю ему обо всем, что случилось после того, как мы расстались вчера вечером. «Отчего же ты не взял меня с собой?» — упрекает он меня. «А тебе так уж не терпелось провести бессонную ночь? Чтобы мы оба сегодня с ног валились. Кофе был отличный. Спасибо. Ладно, пошел к шефу». На сей раз полковник Донео читает газету. На его письменном столе пусто. Утренние часы — единственное время дня, когда он хоть сколько-нибудь дает себе передохнуть. Я вхожу, и он откладывает в сторону газету, приглашает меня сесть и умолкает в ожидании моего доклада. Как всегда, я стараюсь быть кратким. В заключение доклада выражаю надежду, что еще до конца дня закрою это дело. Шеф слушает меня совершенно бесстрастно, чуть склонив голову на правое плечо. Мне даже в какой-то момент показалось, что он не слышит меня, а то и вовсе забыл о моем существовании. «Да, дело прямо-таки из ряда вон», — неожиданно говорит он после долгого молчания. «В специальной литературе описано много преступлений, совершенных психопатами. Но это дело мне кажется особенным. Хорошо бы, если бы после завершения следствия ты сделал специальное сообщение сотрудникам нашего отдела. Ясно? Как в солнечный день». Машинально отвечаю я. Полковник смеется. «Ну, тогда полный порядок. Ты хоть погляди в окно». Я оглядываюсь на окно. Там за ним пасмурный, хмурый осенний день. Отпуская меня, шеф добавляет. «Хорошо бы пригласить и врача-специалиста на разбор этого случая». Я повернулся было уходить, но не успел сделать и 2 шагов, как полковник Донеа остановил меня. Чуть не забыл. «Майор Стеллиан просит тебя показать ему визитную карточку Паскару». «Да, стало быть, ребята из отдела борьбы со спекуляцией там все-таки были. Просто я не сумел отличить их от прочих посетителей». «Молодцы. Я им помешал как-нибудь?» «Напротив, успокаивает меня шеф. За соседним столом сидел какой-то иностранец с девицей. Заметил? С сигарой в зубах.